Глава 35. Сердцу не прикажешь. Евгений. Из-за разборок со Стеллой приходится нанять бизнес-джет. Полет в Монако обходится в круглую сумму. Но 20 штук евро — это ерунда по сравнению с тем, сколько я мог потерять. Не разгребись я со всем дерьмом сразу. 2 часа полета проходят в спокойной обстановке. После позднего обеда я сразу ухожу в спальню. Укол, который делает Вика, помогает расслабиться и унять возобновившуюся в плече боль. Мне даже удается задремать. Я снова вижу ее во сне, свою мышку, красивую, с солнечной улыбкой на лице, настолько реальную, что начинаю чувствовать прилив возбуждения под ее тонкими и смелыми пальчиками, скользящими по стволу. Теряя грань между сном и явью, с глухим стоном отдаюсь острым ощущениям, пока не начинаю понимать, что Яны здесь и близко нет. Не тот запах кожи витает в ноздрях, не того цвета волосы сжимает мой кулак. Силуэт совсем не той женщины, которую я жажду видеть рядом с собой. «Какого хера?» Перехватываю ладонью хрупкую кисть, сомкнувшуюся на каменном члене. Просыпаюсь окончательно, рассматривая перед собой невинное лицо медсестры. «Вика, ты спятила?» Рявкую, отрывая ее руку от своего паха. Резинка боксеров неприятно шмякает по стволу. «Идиотка!» Шипя, поправляю на себе трусы. «Массаж плеча и уколы. Все, что от тебя требовалось. Дрочить я могу сам». «Женя, я подумала, вам нужно расслабиться. У вас каждый нерв на взводе. Мышцы зажаты», — говорит, поднимаясь с кровати. На ней тонкое кружевное белье и не намека на стеснение. Безмозглая кукла. Решила меня окучивать? Серьезно? «Если бы я хотел расслабиться, я нанял бы себе элитную шлюху. Ты здесь не для этого. Пошла вон, пока я тебя не выбросил к чертям собачьим за борт. Но...» «Убирайся, шмотки свои не забудь. До окончания полета не попадайся мне на глаза». Резко сажусь на постели. Нервы все еще вибрируют и искрят. От выброса адреналина вскипает кровь. Протерев пальцами глаза, хватаюсь за телефон. Инстинктивно набираю Яну. Сам не знаю, почему это делаю. Чувствую. Нужно поговорить. До одури, до дрожи в теле хочу услышать ее голос. Скучаю, черт бы ее побрал. Тоска настолько глубоко въелась в душу, что готов все забыть. Отправить за ней второй джет и провести в Монако несколько чудесных дней. Уверен, нам это нужно обоим. Хочу заставить ее улыбаться. Целовать хочу, чтобы задыхалась от нежности. Чтобы не смела больше думать ни о ком. «Привет, пап!» Раздается в трубке радостный голос сына. «Откуда ты знаешь, что это я?» Удивляюсь настолько быстрой реакции. «Ты мигаешь на экране». «Ясно». Радуюсь тому, что все еще не отправлен в черный список. «Здравствуй, Тимоха. Как дела?» «Не осень. Мы сейчас у бабушки Оли. Я устал их успокаивать. Они с Яной все время плачут». «Что случилось, Тим?» Ощутив укол в сердце, спускаю ноги на пол и тянусь за брюками, чтобы снять с тремпеля и одеться. «Янка скучает по тебе». От этих слов сердце останавливается на секунду. Обрывается куда-то глубоко в пропасть. Затем взмывает горло и трепещет, затапливает меня щемящим чувством восторга и желанием защищать и беречь. Сильно. Все еще не могу поверить в то, что она не возненавидела меня окончательно. «Осень при осень». «Я скоро прилечу к вам, сынок. Дай трубку Яне». «Она у доктора. Животик смотрит. Пап, а что такое выкидыш?» «Ты о чем?» Ледяная волна страха ударяет в затылок резким толчком. Они все время говорят о каком-то выкидыше. Стас, Стас, твою мать! Отставив телефон от уха, ору, запрыгивая в штаны. Тим! В ответ короткие гудки. Набираю снова. Занято. Млядь. Что-то случилось, Евгений Дмитриевич? Охранник врывается в спальню и столбенеет. Прикажи капитану развернуть самолет. Мне срочно нужно в Москву. Живо! Яна. Я все равно люблю его, мам. Даже если он больше не захочет меня видеть, буду его любить. Мама прислоняет мою голову к своему плечу, успокаивая. А я не могу сдерживать слезы. Жалость еще сильнее бьет по нервам, вытаскивает наружу боль и тоску, с которыми я бестолку пытаюсь бороться каждый божий день. «Глупышка моя маленькая!» — гладит меня по голове дрожащей ладонью. Чувствую ее душевную боль за нас с Тимом, за дочь, которую уже не вернуть, за годы, что прожила с ненавистью к нашему отцу. Господи, как мне ее не хватало все это время! Липну к ней всем своим содрогающимся от вслипов телом и крепко вжимаюсь в нее. «Мам, мамочка, родная моя, как же хорошо, что ты рядом!» «Яночка, хватит убиваться. Забудь на время о мужчинах. О малыше думай. Хорошо, что все обошлось, а если бы выкидыш случился? Как бы ты это пережила? Первая беременность от любого человека такое не забывается. Это боль на всю жизнь. И если уж судьба так распорядилась, значит, не твой он мужчина. Вика настрадалась из-за него, теперь ты. Как же вас угораздило влюбиться в одного и того же человека, не понимаю». Обхватив ладонями мое зареванное лицо, заставляет взглянуть ей в глаза. Какая же в них плещется боль, словно отражение моей. За эти месяцы, что прошли в клиниках, мама заметно постарела. Прибавилось больше седых волос. Хорошо, что врачи поставили ее на ноги. Я бы не пережила ее утрату в одиночестве. «Знаешь», — прикрывая глаза, я вижу Женю. Его образ никогда не исчезает из моей головы. Словно он поселился в ней, там и живет. В него невозможно не влюбиться. Ты его не знаешь, мам. Я сама виновата в том, что случилось. Я позволила Руслану быть ближе, чем следовало бы. Искала поддержку, в итоге потеряла все. Женя не простит. И нам все равно придется с ним видеться. Тима он не отдал насовсем. Он его сын теперь по закону, мам. Он его сын теперь и по закону, мам. Жалобно взвыв, зарываюсь носом в ее висок и плачу. «Что мне делать? Что? Я без него умру!» «Бабушка Оль, я хочу гулять!» Голосок Тима вместе с ним врывается в нашу комнату. Наскоро вытирая лицо от влаги, глотаю накопившиеся в горле слезы. Выдавливаю робкую улыбку. Малыш и так много видел. Слышал и запомнил то, чего не следовало запоминать. «Принимаете обратно красавчика в женский батальон?» — спрашивает соседка по палате. «Наде 30. Лечит обострение гастрита. У самой дома два сорванца чуть старше племянника. С Тимом сдружилась из-за тоски по детям». «А как же? Тимошек, иди-ка сюда!» — восклицает мама, расставляя руки для объятий. Внук ныряет прямо в них, забирается на колени, вручает мне разряженный до нуля мобильный. Мультики — наше все. Ну и бог с ним, позже подключу к сети, прячу девайс в ящик тумбочки, иду умываться. «Ян!» — в спину доносится просьба. «Я хочу к плюду. Пойдем погуляем. Мальтийский лягусик ловит, а мне не дают попробовать. Не разлисают. Сказали, еще маленький». «Ну какой же ты у нас маленький?» Высушив лицо полотенцем, возвращаясь к нему. «Что там надо для ловли лягушек?» «Клопива». «Серьезно? Она жалится и жжет». «И сто. Я взрослый уже. И еще нитка на палке нужна. Пойдем уже, Ян. Ладно, сейчас организуем тебе рыбалку. Ты есть хочешь? Не, меня Надя колбаской накормила. Не хочу. Мам, мы прогуляемся перед ужином по акватории водохранилища. Рядом с мостиком. Хочешь с нами? Идите, дочка, я немного полежу. Понервничала что-то, сердце щемит. Может, доктора вызвать? Не стоит, доченька. Таблетку приму. Все будет хорошо. Не волнуйся за меня. Рубашечку Тиму прихвати, чтобы комары не кусали. Евгений. Все в порядке. Дали воздушный коридор и разрешение на посадку. Лететь около 15 минут. Сядьте на места и пристегните ремни безопасности. Евгений Дмитриевич, вы слышите меня? Да, конечно, Олеся. Отвлекаюсь от мыслей на просьбу стюардессы. Сажусь в кресло, а душа по-прежнему не на месте. Мечется, как рыба в сетке. Набираю Терентьева в пятый раз, не сразу попадая дрожащим пальцем на нужную кнопку. Млять. Слушаю. Герман, через 15 минут будем в аэропорту. Как Яна? В груди все еще властвует ураган, мощный и обжигающий кислотой. Сердце в горле бешено колотится, мысли встряхивает. Не могу себя простить за то, что поддался приступу ревности. Лучше бы я расшиб свою голову в тот вечер и промолчал. Плата оказалась слишком высока. Мышка. Мышка моя, что же ты со мной делаешь? Жек, ты спрашиваешь в пятый раз. Угомонись уже. Узнавал лично у ее нынешнего гинеколога, угрозы выкидыша нет. С ней все нормально, не учитывая подавленного настроения. А вот у Стеллы Маратовны случился нервный срыв. Мне похер, Стелла, как и вся ее ушлая семейка. Новости есть? Перевожу взгляд от хмурого Стаса к иллюминатору. Устремляю на приближающие белые облака, скрывающие землю. Едва не подпрыгиваю на месте, как черт на раскаленной сковородке. «Жека, черт бы тебя побрал! Каких-то минут 30-40 и будешь на месте!» Зорина и его подельника взяли под стражу. Завели дело о покушении. «Теперь не отвертятся!» Ну и самое главное — новость дня. Вас развели. Минут 6 назад Марьяна Петровна поблагодарила за весомый аргумент подарок и врезала печатью в свидетельство о расторжении брака. Теперь ты холостой, свободный, как вольный ветер. Надолго? По-доброму подкалывает знаток душ. Если Яна не пошлет гулять лесом, дам ей пару дней свыкнуться с мыслью, а затем и спрашивать не стану, а кольцую и больше ни на шаг не отпущу от себя. «Ты сумасшедший!» Хохот Германа разливается в трубке, частично снимая напряжение в теле. «Если не она, больше никто не нужен».